Доценко ушел, а Настя принялась разглядывать фотографии, сделанные в квартире Филатовой. Так вот, сама погибшая. Интересное лицо, — отметила Настя. Черты не очень правильные, но выразительные. Наверное, пользовалась успехом у мужчин. Кухня маленькая, примерно 5 квадратных метров, тесная. А вот прихожая. Возле входной двери тумба с телефоном. Ясно видны кроссовки с длинными развязанными шнурками, аккуратно стоящие под вешалкой. «Что-то не вяжется», — подумала Каменская. «Она должна была быстро найти деньги и отнести их водителю. А вместо этого старательно расшнуровывала кроссовки, поставила их на место и пошла в кухню включать плиту. Если бы она не оставила Захарову паспорт, можно было бы подумать, что она не собиралась отдавать эти деньги. А чего ее понесло на кухню? Может быть, она там деньги держала?» Настя сделала пометку на листке бумаги с крупной надписью наверху «Зубов». Другой вариант. Деньги были в комнате. На улице ливень, кроссовки мокрые, сняла их, чтобы не испачкать ковер. На листке «Зубов» появилась вторая пометка. Панорамная фотография большой комнаты. Идеальный порядок. Видно, что в ней давно не было людей. Кресла стоят строго симметрично по обе стороны журнального столика. Узловые фотографии. Книжные полки, стенка. Любительская фотография Ирины. Очень удачная. Фото женщины, лет 40 с небольшим, вероятно, ее матери. В одной из застекленных секций стенки, где хранится посуда, набор стеклянных фигурок. Тигр, змея, петух, собака, кошка. Всего 12. Больше никаких безделушек в комнате нет, только вещи и книги. Маленькая комната. Определенно в ней жила Ирина. Диван, письменный стол с пишущей машинкой, кресло, торшер. Больше ничего. Комната слишком мала. Не отводя взгляда от разложенных на столе фотографий, Настя потянулась за сигаретой. Внезапно рука ее повисла в воздухе. Она почувствовала холодок где-то в области желудка. Это означало, что что-то не так. Собрала фотографии и стала перебирать их. Внутри опять кольнуло. Настя Каменская знала твердо, то, что она ощутила, глядя на снимки, было сигналом о поступлении какой-то важной информации, нарушающей схему. Она отложила одну фотографию на листок с заголовком «Айрумян». Пока все. Теперь можно звонить. Олег Зубов был, как всегда, хмур и ворчлив. Кроме того, Гордеев, судя по всему, и ему наказал язык не распускать, так что Насте стоило больших трудов его разговорить. «Пойми, Настасья, наши сыщики и следователь дули в разные дудки. Следователь старенький, больной, ему скоро на пенсию. На дворе середина июня, а он еще в отпуске не был. Ему надо это убийство?» Он хочет, чтобы это был несчастный случай. И на мужчину с теплым чайником он плевать хотел, если они не подтверждают версию о смерти от электротравмы. Такой вот он человек. Но не хочет он в свои-то годы лишних хлопот. Если ты принесешь ему чемодан доказательств о том, что Филатову убили, ну тогда он так уж и быть будет вести следствие. А не принесешь, он пальцем не пошевелит лишний раз. Закроет дело и конец. Ну, а про наших ты и так все знаешь. Они, наоборот, хотят, чтобы это было убийство, и чтобы преступником оказался именно этот водитель. Не глянулся он им, видать, — усмехнулся Олег. И никакое другое убийство их не устроит. И им тоже мужчина с теплым чайником 100 лет не нужен. Вот такой расклад. Но ты-то сам трогал этот несчастный чайник? А как же! И даже прикинул, когда его кипятили, в 1:30, плюс-минус 5 минут. Из разговора с Зубовым Настя выяснила, что ковров в квартире Филатовых нет ни в одной из комнат, а деньги хранились в деревянной шкатулке, которую обнаружили в выдвижном ящике тумбы, стоящей в прихожей.